играть на казаков. Осман-паша прав. Казаки вовремя Азов взяли. Вовремя причинили Стамбулу большой ущерб набегами на турецкие земли. Значит, подбросить, как говорят петуху, голодную собаку. Диван сразу поверит, что патриарх умышленно не вмешивается в дерзкие набеги казаков на владения султана. Это может, если не совсем нарушить дружбу, то замедлить переговоры Турции и Руси о военном и торговом союзе. Значит, и перемирие султана с шахом сейчас окажется невозможным. Тогда всеми мерами готовиться к войне с Ираном. Но неразумнее ли держать в запасе еще один ход? Кто может предугадать, какие подлости на уме у первого визира Хозреф-паши? Хотя до сего дня он не менее султана стремится к войне с Ираном выгодно. Тем более огонь хватать будет другой, а золото он. Итак, обрывая шаги, Георгий останавливается перед большим венецианским зеркалом, надевает полушлем с двумя крыльями, накидывает на плечи стамбульский плащ и опирается на остроконечный меч, похожий на удлиненную стрелу. Да, он чувствует, что наконец приобрел тот облик, который поразит воображение не только суннитов, но и шиитов. Терпение. Терпение, Георгий Саакадзе из Носте. Первый обязанный перед Родиной должен сражаться за нее до последнего вздоха, сражаться мечом и умом. Шах Аббас дал мне звание «Непобедимый». Султан Мурат обещает звание «Неодолимый». Пьетро де Лавалле соблазнял званием «Льва Африки», властью полководца-католиков, дворцами, золотом. Всем, за одну лишь покорность Риму, моего меча. А здесь патриарх вселенский Кирилл Лукарис сулит роскошь и почет, и за это я должен только искать дружбу со Швецией, вернее, признать в короле Густаве Адольфе вестника небес. Где правда? Где конец задуманного начала? Метехи, Давлетхане, Сераль. Мураве решительно опоясался боевым мечом, твердыми шагами подошел к шахматной доске, передвинул коня. Ему казалось, что с этого часа Иран у него на замке. Глава 8. У двухцветного столика ножки ярко-красные, словно обмакнутые в кровь. Как анатолийская башня возвышается белая чернильница, возле гусиное перо, окрашенная в розовый цвет зари. В углу над узким диваном, отливающим зеленым бархатом, на бордовом паласе блестит полумесяц. Пониже два пистолета образовали крест. Фома Кантакузин предпочитал контрасты тем определенностям, которые часто в странствиях ограничивают горизонт, а в политике приводят к поражению. Фома Кантакузин, дипломат султана, презиравший себя за невысокий рост и обожавший себя за великие замыслы. Грек по происхождению и турецкий сановник по положению, был пылок в речах и холоден в размышлениях, вкратчив в движениях и порывист в выборе лабиринтных ходов. Он казался двухцветным, нежно-голубым, как из розец, и мрачно-серым, как резец. Корабль уже вошел в пролив Босфора, слева зеленел берег Дейкоза. А еще вчера море бросало на плавучую крепость черные волны, рычало злобно, норовя сломать мачты и содрать паруса. «Так и должно быть», — подумал Кантакузин, — «без бури гладь недосягаема». Он опустился за столик, прикрепленный к дощатому полу, придвинул к себе запись, которую предстояло закончить во славу Христа и Магомета. Посольство падишаха вселенной, славного султана Мурада IV, послы Фомы Кантакузина и Капычеев Ахмед Чауши и Ахмед Бея в Москву, главный русский город царя северных стран. Задумчиво вертя перо, прищурил глаза. Не в первый раз покинул он Кантакузин свыше года назад пределы Турции.